Сейчас я приложу к вашей шишке лед, и...» Грей вдруг изловчился и усадил ее к себе на колено. Брианна ойкнула. Кон навострил уши, но бросаться на Грея не стал, а неторопливо подошел и деловито обнюхал его руки. «Я ему нравлюсь. Кона обворожить нетрудно. Сейчас же отпустите меня, или я прикажу ему укусить вас. Ничего не получится, ведь я только что подкупил песика бисквитом. Но посидите со мной немножко, Бри. Не бойтесь, я слишком слаб, чтобы приставать к вам». «Я не верю ни единому вашему слову», — еле слышно прошептала Брианна, но уступила. Грей положил ее голову к себе на плечо и улыбнулся, увидев, что Кон поспешил положить свою голову к ней на колени. — Так хорошо, да? — Да. У Брианны сладко защемило сердце. Они молча сидели в обнимку на полутемной кухне, а дом опять погрузился в сонную тишину. Глава 6. Брианне так хотелось почувствовать запах весны. Она убеждала себя, что еще слишком рано, однако все было впустую. Взяв пакетики с семенами и портативный радиоприемник, Бри пошла под навес, в котором временно располагалась оранжерея. Конечно, оранжерея была не ахти, и Брианна первая подписалась бы под таким утверждением. Маленькая, площадью от силы 8 квадратных метров, с земляным полом она гораздо больше подошла бы для сарая. Но поскольку на настоящую оранжерею у Брианны пока не было денег, она попросила Мерфи застеклить этот закуток и установить там печку. Скамеечки же Брианна сколотила сама. Сколотила, естественно, кое-как, но все равно очень этим гордилась. Прекрасно понимая, что в такой тесноте, да еще в совершенно необорудованном помещении, особо не поэкспериментируешь, Брианна все же решила сделать хотя бы первые шаги по устройству зимнего сада. Высадить семена в горшочке, который она выписала из каталога по садоводству. Пусть в этом году цветы распустятся раньше, чем обычно. Утро было целиком в ее распоряжении. Грей сидел за работой, а мистер Смайт Уайт отправился на экскурсию. Брианна с позаранку прибралась в доме, испекла к чаю кекс и могла теперь немного расслабиться. Она обожала возиться в земле. Мало что доставляло ей такое наслаждение. Мурлыча себе под нос какой-то мотив, Брианна положила на скамейку пакет с землей для наполнения горшков. На следующий год она обязательно оборудует настоящую оранжерею, небольшую, но очень хорошую. Посадит саженцы, чтобы у нее в зимнем саду в любое время года была весна. Ну а пока придется довольствоваться высадкой семян. Брианна включила радио и, тихонько подпевая эстрадным певцам, размечталась о том, что скоро в горшочках появятся первые нежные побеги. Конечно, денег на оранжерею уходит тьма, ведь отапливать ее ужасно дорого. И куда разумнее было бы пустить эти деньги на ремонт автомобиля. Но ведь ухаживать за цветами гораздо интереснее. Мало-помалу мысли Брианны приняли другой оборот и уже привычно устремились к Грею. Как нежен он был с ней вчера! Качал ее на коленях, словно ребенка. И прикосновения его не пугали. Однако и не так волновали, как утренний поцелуй. А они действовали на нее успокаивающе. И на мгновенье ей даже показалось, что они с Греем созданы друг для друга. Когда-то, очень давно, она мечтала именно о таких тихих радостях, о счастье с Рори. Стоило ей назвать про себя это имя, как сердце привычно защемило. Теперь Рори женился и, наверное, привязан к своим детям, стал домоседом. Господи, а она-то лелеяла радужные мечты. Но Что поделать? Она была совсем юной и беззаветно любила Рори. А влюбленная девушка всему верит. Но теперь она повзрослела и уже не так легковерна. Бри лишилась иллюзий в тот момент, когда Рори разбил ее сердце. Взял и одним махом разрубил его на две кровоточащие половины. Бриана знала, что Рори живет со своей семьей под Бостоном, и давно позабыла о той далекой весне, когда ухаживал за ней и обещал жениться. Ах, все это было так давно, и научило ее тому, что любовь не вечна, а обещания не всегда выполняются. И если она до сих пор лелеет в душе какие-то смутные надежды на счастье, тем хуже для нее. «А, вот ты где!» — в оранжерею ворвалась сияющая Мэгги. «То-то я слышу, музыка играет! Ты чем тут занимаешься?» «Сажаю цветы». Бриана рассеянно мазнула грязной рукой по щеке и испачкала ее. «Закрой дверь, Мэгги. Ты напустишь сюда холодного воздуха». «В чем дело? У тебя такой вид, будто ты сейчас лопнешь». «А ты попробуй угадай». «Ни за что не угадаешь. Даже за 1000 лет!» Мэгги засмеялась и закружилась по оранжерейке, схватив Бриану за руку и увлекая ее за собой. «Ну? Раз, два, три! У тебя будет тройня! Да ты что, Господь с тобой!» Веселость Мэгги оказалась заразительной. Бриана тоже заулыбалась и принялась приплясывать. «Ну, тогда ты продала какую-нибудь свою работу американскому президенту и получила $1 000 000. Вот это мысль! Может, и вправду стоит послать ему каталог моих работ?» «Нет, опять не угадала». «Холодно, сестричка, ужасно холодно. Ладно, я тебе немного подскажу. Слушай внимательно». «Звонила бабушка Рогана». «Ну и что?» «Как что? Подумай, подумай хорошенько. Короче, Бри, она выходит замуж за дядю Найла. Свадьба будет через неделю в Дублине». «Что?» Бриана разинула рот. «Дядя Найл и миссис Суини женятся?» «Потрясающе, да? Ну скажи, правда потрясающе? Она влюбилась в него еще девчонкой, когда жила в Голуэе. Потом они расстались, а через 50 лет снова встретились, благодаря нам с Роганом. И вот теперь они обвенчаются». Мэгги залилась звонким хохотом. «Когда они поженятся, Роган станет моим троюродным братом». «Боже мой! Дядя Найл!» Бриана не находила слов от изумления. «Ты бы видела лицо Рогана, когда он разговаривал с бабушкой. Он напоминал рыбу, вытащенную из воды. Судорожно разевал рот, из которого не доносилось ни звука». Мэгги присела на скамейку. Бедняга так и не смог привыкнуть к мысли, что его бабушка встречается с дядей Найлом. Наверное, мужчине трудно представить себе, что седовласая старушка предается смертному греху. «Мэгги!» — Бриана прыснула, прикрыв рот ладонью. «А что? Они ж теперь покроют грех, узаконят преступную связь. И, между прочим, их будет венчать сам архиепископ». Мэгги глубоко вздохнула и огляделась по сторонам. «У тебя пожевать что-нибудь есть?» «Здесь нет. А когда свадьба?» «В следующую субботу в Дублинском доме. Гостей будет немного, только родственники и близкие друзья». «Господи, Бриана! Дяде Найлу уже стукнуло 80 лет!» «Да, действительно потрясающе! Ладно, я позвоню им в Дублин, когда освобожусь. Мы с Роганом уезжаем завтра. Он сейчас висит на телефоне, улаживает дела». Мэгги усмехнулась. «Бедняжка храбрится изо всех сил». «Ничего». Он понемногу привыкнет и даже будет радоваться за бабушку, — машинально ответила Бриана, думая совсем о другом. Она уже была озабочена подарком для новобрачных. «Венчание состоится утром, но ты можешь приехать с вечера». «Приехать?» Бриана отвлеклась от раздумий о подарке. «Но я не могу, Мэгги. У меня гости». «Как не можешь?» Мэгги упрямо вздернула подбородок. «Это же наш дядя женится. И он, естественно, захочет увидеть тебя на своей свадьбе. Да чего спорить из-за одного единственного дня?» «Мэгги, у меня обстоятельства. Ну, у меня же ведь есть обязательства перед постояльцами. Я не могу так запросто уехать в Дублин. Роган пришлет за тобой самолет. Но... Да пошел твой Грейсон Тейн, знаешь куда? Пусть хоть раз сам себе приготовит обед. Ты не его служанка». Плечи Бриана напряглись, глаза стали ледяными. «Конечно, не служанка. Я деловая женщина, которая взяла на себя определенные обязательства. И я не могу ускакать на выходные в Дублин, заявив клиенту, что он в состоянии сам себя обслужить». «Тогда возьми его с собой. Если ты боишься, что он без твоей заботы умрет, привези неумеху в Дублин». «Куда, куда?» — послышался с порога голос Грея. Он увидел из окна своей комнаты, как Мэгги мчится к оранжерее, и, естественно, пошел полюбопытствовать, в чем дело. «Закройте дверь», — машинально приказала Бриана, которой было безумно стыдно, что Грей застал их с Мэгги в момент спора. «Вы что-то хотите, Грейсон?» «Нет». Он провел большим пальцем по щеке Брианы. Мэгги тут же прищурилась, словно кошка.